Каролина уверена, что сам бы я этого никогда не заметил. Такие тонкости доступны лишь избранным. Но, исполняя во втором акте колыбельную, на строчке «Прыгай, лиса, ухай, сова, пой, сладко, птичка», Джуди расползлась по всей октаве. А поскольку у Каролины в этом месте была очень сложная последовательность хроматических аккордов, она никак не смогла вернуть Джуди в рамки, и теперь оставалось лишь надеяться, что завтра колыбельная выйдет у нее лучше. Имея такую сестру, как Каролина, волей-неволей наберешься у нее хитростей. Я спросил, можно ли мне каким-нибудь образом попасть на представление еще раз, в субботу? — Чтобы ты снова пялился на Джуди? — отозвалась она. В другую эпоху Каролину сожгли бы на костре, как ведьму. Она нюхом чуяла, что у вас на уме, в особенности, когда вы хотели это скрыть. Мне хотелось сжечь ее, не сходя с места. Но осуществление этого славного плана я отложил до лучших времен. Какая такая Джуди? А, ты об этой Салли? Не говори ерунды. Просто я подумал, что постановка неплоха и не мешает увидеть ее еще раз. И мне кажется, ты не получила того признания, какое заслужила сегодня. Если бы я пришел завтра, то мог бы послать тебе букет, чтобы его торжественно вручили в конце, над огнями рампы, и тогда все узнают, чего ты заслуживаешь. Неплохая идея, но где ты возьмешь деньги на букет? Ты же без гроша. Я подумал, может, ты сможешь как-нибудь дать мне немного взаймы. Все равно же это для тебя. С какой стати? Так я и сама себе могу букет послать, без всяких посредников. Это же просто смешно, неприлично, глупость и дешевка. Ни в какие ворота. И если об этом узнает Нетти, а я ей обязательно скажу, она себе устроит веселую жизнь. Если же букет будет от меня, то никому ничего не нужно будет знать. А если кто и узнает, то скажет, какой я замечательный брат. Или могу пришпилить записку крупными буквами «С благоговейным трепетом перед вашими умелыми пальчиками, ваш Артуро Тосканини». Каролина поддалась. Я думал купить ей дешевый букет за доллар, но недооценил ее тщеславие. Она вручила мне полновесную купюру в $5 как дань трепетного самоуважения. Это было превосходно, потому что в мои хитроумные планы входило удержать некоторую долю из того, что получу от Каролины, и воспользоваться этими деньгами, чтобы купить еще один букет для Джуди Вольф. На $5 можно было неплохо развернуться. Цветочники оказались более корыстными, чем я предполагал, но, побродив по магазинам в субботу, я приобрел довольно броский букет для Каролины, хризантемы, оттененный большим количеством папоротника за $1.75. Оставшиеся $3.25, которым были добавлены 50 центов, выуженные у Нетти под предлогом, что мне нужно купить пару специальных карандашей для контурных карт, я потратил на розы для Джуди. Это были не лучшие розы. На лучшие у меня не хватило денег, но все же самые настоящие розы. Я играл в опасную игру. Понимал это, но ничего не мог с собой поделать. Каролина, чувствовал я, дознается об этих двух букетах и выцарапает из меня денежки каким-нибудь жутким способом, потому что она невыносимая скряга. Но я готов был пойти на любой риск ради того, чтобы Джуди Вольф получила заслуженное признание. Субботний день прошел весь на нервах, но меня поддерживали мысли о предстоящем вечере. Получилось все так, как я и предвидеть не мог. Во-первых, на перекрестке решила пойти Нетти, и предполагалось, что сопровождать ее должен я. Есть какое-то особое отчаяние на грани бешенства, охватывающее молодого человека, который весь погружен в свою любовь к идеальной девушке, но вдруг вынужден составить компанию противной безликой женщине средних лет. Доктор фон Галлер познакомила меня с понятием тени. Какая часть моей тени, моего нетерпения, высокомерия, неблагодарности легла в тот вечер на бедную Нетти? Быть вынужденным сидеть рядом с ней, отвечать на ее нелепые вопросы и выслушивать ее непреходимо глупые реплики и вдыхать запах ее горячей плоти и стирального крахмала и стыдиться одежды, так и кричащей о ее социальном положении, ее шуба из стриженного мутона среди норковых мамаш, была для меня пыткой. Будь я Ромео, а она нянька, я мог бы возвыситься над ней с аристократической непринужденностью, и все вокруг знали бы, что она из моей челяди.